На мой взгляд, здесь та же самая ситуация, что и с управлением контрразведывательных операций. Разведка ведь работает с признаками и разведывательные признаки оценивает, да и вообще разведка – это искусство особого рода, целью которой является вскрытие смыслов. В данном случае можно смело говорить, что смысл разведки вычленить из поступающих данных, сведения и информации на сегодняшний день не удалось или кто-то активно этому противодействует. И в чем же разница между данными, сведениями и информацией? Удивленно приподняв правую бровь, поинтересовался верховный жрец. Данные – это поступающие сигналы, сведения – это тем или иным образом упорядоченные данные, а информация уже там, где удалось вскрыть или вычленить смысл задуманного противной стороной. Кстати говоря, средства массовой информации никогда с информацией не работают, они, как правило, работают с данными, а иногда со сведениями. Понятно, нехотя буркнул верховный жрец и, помолчав несколько мгновений, задал вопрос. Граф, как вы планируете установить личность внедренного или завербованного агента в наш генеральный штаб? Пока я ответить на поставленный вопрос не могу, необходимо продолжать предельно осторожно распутывать эту хитроумную паутину, состоящую из хитрости и коварства, что не просто на самом деле. Мы, если и не на начальной стадии расследования находимся, но недалеко от него, хотя и накопать удалось не так уж и мало, но этого не хватает, чтобы не то чтобы установить личность агента, но и с уверенностью сказать, в каком он департаменте обитает. Да и вообще, не стоит зацикливаться только лишь на генеральном штабе. Да, у нас есть перехваченное 4 года назад донесение, предназначавшееся для передачи высокопоставленному гальзианскому агенту, но ведь с тех пор утекло немало воды и, вполне возможно, он уже там не служит, а пошел по какой-то другой линии. В любом случае человек этот или в истеблишменте находится, или в него вхож, причем на весьма высоком уровне, выдохнул граф Мильке и, сделав несколько глотков прохладной воды, негромко предупредил. «Валентин, настоятельно рекомендую, нет, я требую, в случае если что-то по вашей линии проклюнется, без согласования со мной ничего не делайте, вообще ничего. Я, конечно, могу ошибаться, но, по всей вероятности, мы имеем дело с совершенно новым типом агрессии, а именно со скрытой формой смысловой интервенции. Каким образом это происходит, нам и предстоит выяснить, ведь механизм воздействия на сегодняшний день нам неизвестен. Вообще следует понимать, те, кто это затеял, имеют перед собой четкий образ будущего, которые стремятся воплотить в жизнь, и нам следует это видение нашего с вами будущего противной стороной выявить и принять все необходимые меры для противодействия. Потому как чужие смыслы и чужое видение нашего общего будущего в принципе чем-то хорошим быть для подданных империи не может в принципе. ГММ, если вы рассматриваете данную проблему именно под таким углом зрения, то, пожалуй, вы и сами уже должны сообразить, где следует искать основную точку приложения сил этого самого неуловимого агента гальзианской разведки, с легкой усмешкой проговорил верховный жрец, внимательно наблюдая за своим собеседником. Не совсем понимаю, к чему вы клоните? Удивленно приподняв брови, задал вопрос граф Мильке, прилагая немалые усилия, чтобы сообразить скрытый смысл сказанного верховным жрецом. Ну, как же, кому как не вам следует знать, что миром правят не законы и правила, а знаки и символы. Вот и задумайтесь, кто и что формирует знаки и символы, и тогда сразу поймете, где скрываются смыслы. Религия и наука. После непродолжительного молчания сделал предположение граф Мильке, начиная кое-то понимать, куда клонит его собеседник. В каком-то смысле да, но если рассматривать вопрос глобально, то, разумеется, нет, ни религия, ни наука и даже не те, кто делают из науки религию и соответственно, наоборот, лишь используют искусство в своих целях, хотя и не только они. Искусство направлено на эмоции человека, на его скрытые фантазии и желания, во многом это воздействие на подсознательное, как отдельно взятого человека, так и отдельно взятых страт, обществ и даже целых народов. Именно искусство транслирует скрытые смыслы, которые воздействуют на людей, и в этом его истинная сила. Именно по этой причине интересующий нас обоих персонаж следует искать в богемной среде, но не высшего света, там его не будет точно, так как эта среда давно находится на содержании империи, да и частные благотворители с удовольствием на эту публику раскошеливаются. У каждого из них, конечно, для этого свои личные причины имеются, но главное, это все же потакание своему личному тщеславию. Мне это хорошо известно, нехотя буркнул граф Мильке. Вот только почему вы исключаете богемные круги высшего света, никак не пойму. Богеме из высшего света, как и их окружению, нет никакого резона что-либо менять, они и так находятся на вершине пищевой цепочки и в сущности. Именно они тем или иным образом контролируют социальные лифты для творчески одаренных людей. Они его контролируют хотя бы по той причине, что это приносит им деньги как со стороны тех, кого они продвигают, так и со спонсоров и государства. Тем самым они себя выводят за рамки внутриконкурентной борьбы и в результате продолжают скакать на сцене, хотя с них давно песок от старости сыплется, а молодые и одаренные остаются не у дел. Примеры приводить не буду, вы и так о них и без меня немало наслышаны. Нет, они не заинтересованы ни в каких изменениях, а вот активная молодежь из закрытых клубов, где созревают различные субкультуры, как раз самое то, искать следует как раз именно в этой среде. Именно в таких вот местах и произрастает протестный потенциал, с самого начала это небольшая группа единомышленников, а потом из такой вот субкультуры легко, вложив деньги, сделать модное течение. Как правило, государство таких вот бунтарей и подсаживает на славу и деньги, но бывает, когда на это закрывают глаза, и вот тогда жди беды, пусть и далеко не сразу, но тем не менее. Именно по этой причине такие вот творческие люди и получают откуп. В первую очередь это, конечно, касается художественных руководителей театров и режиссеров, а также новомодного синематографа. Таким образом и блокируется распространение неугодных смыслов, распространяемых знаками и символами, так обстоит дело во всех без исключения государствах, по сути это политика искусственного снижения пассионарной энергии. Если я ничего не путаю, то, по всей вероятности, некто задумал весьма любопытную, я бы даже сказал, гениальную комбинацию, как раз таки бьющую по этой, в общем-то, стандартной схеме, и это реально опасно. Грубо говоря, противная сторона в эту стандартную схему внедряется и тем самым идет от противного, повышая пассионарную энергию, но таким образом, чтобы она была реализована на противодействие верховной власти и той части элиты, кто на данный момент держит власть. Я вас понял, Валентин, мы займемся этим вопросом вплотную, хотя у меня возможностей не так-то и много, а уж с проверенными и надежными людьми так и вообще полный швах, но ничего, как-нибудь справимся, как вы понимаете, дело очень непростое, проворчал граф Мильке, пребывая в крайне задумчивом состоянии. Все то, что он услышал в кабинете верховного жреца, требовало серьезного осмысления, хотя бы по той причине, что он на таких вещах раньше никогда не задумывался, все это было для него вновь. В общем, я вас услышал, буду на следующей нашей встрече точно в обозначенное время. Попрощавшись с верховным жрецом, граф Мильке в глубокой задумчивости покинул кабинет, спустя пару минут погрузился в салон представительского лимузина и дал распоряжение ехать в центральный аппарат возглавляемого им третьего департамента тайной полиции. Все время, пока машина вальяжно ехала по дороге, граф напряженно размышлял, все то, что он услышал из уст верховного жреца, требовало особого подхода. Если действительно подтвердится, что внедренный агент работает на этом уровне, то больших проблем было никак не избежать. Глава 16. Алексей сидел и устало наблюдал в окно, как сильный ливень заливает всю округу. Делать ничего не хотелось. За последние две недели они с напарником работали без выходных по 12 часов, лишь изредка останавливаясь, чтобы передохнуть. Они готовились к предстоящей операции со всем тщанием. Предоставленный штаб-майором общий план их дальнейших действий скорее был простейший план схемы, где имелись лишь общие схемы, детали приходилось вырабатывать самостоятельно буквально на ходу. Хорошо хоть штаб-майор выдал деньги, которых должно было хватить как раз на первое время, после чего они должны были перейти на самоокупаемость. Что думаешь, Леха? Подойдя вплотную, негромко поинтересовался Иван, наблюдая, как его напарник меланхолично смотрит в окно, из которого хорошо было видно отстроенную крепость, фактически способную выдержать артиллерийский обстрел средней интенсивности. Для чего это потребовалось баронессе, ни Алексею, ни Ивану было непонятно, но спорить с ней не хотелось, да и задерживаться они здесь не собирались, но, несмотря на это, баронесса с Ольгой обустраивались здесь всерьез и надолго, с размахом, так сказать, да так никогда себе даже представить не мог, что когда-нибудь буду участвовать в вооруженных налетах, нехотя отозвался Алексей, глубоко вздохнув, перевел свой взгляд на своего напарника и добавил: «Непривычно как-то, не то чтобы я был каким-то уж законопослушным человеком, но все же вооруженный налет, это нечто для меня запредельное, но ведь и деваться нам совершенно некуда. Не бери в голову, чехня это все, главное выполнить все условия нашего договора и свалить куда подальше, баронесса это и ее подружка меня уже, честно говоря, достали, так что куда лучше в рейдах пропадать подолгу, чем с этими мымрами упертыми жить под одной крышей. Хотя, конечно, они мне ничего плохого не сделали, но все равно мне в их присутствии ощущается не очень-то комфортно», хмыкнув, проговорил Иван и, ободряюще похлопав напарника по плечу, задал вопрос: «Штаб-майор дал целый список подлежащих разграблению усадеб, с кого начнем?» «Да, подобрал, это некий шевалье Буппон, чиновник средней руки, вор, проходимец, дебошир, пьяница и извращенец, на службе в департаменте экономического развития и помощи предпринимательской инициативы. Он достал уже всех, но и выпроводить в отставку никак невозможно, не говоря уж об аресте. Понимаешь ли, Буппон приходится дяде любовницы какого-то влиятельного графа, входящего в ближний круг герцога Феррона, а она, между прочим, прима-балерина одного из столичных театров. Усадьба Буппона находится на окраине города Эльмиора, точные координаты прилагаются», — ответил Алексей, поднявшись, посмотрел на своего напарника и, помолчав несколько мгновений, поинтересовался: «Твой самопальный биплан к вылету готов?» «Не только готов, я даже его покрасил специальной авиационной краской, предназначенной для скоростных истребителей, теперь его и не узнать, красивый получился. Мало того, я на спарку даже пулеметы более мощные поставил, теперь пташка любому хищнику перья-то пощиплет. Вещи, личное оружие, боеприпасы и запас еды загружены, так что вылететь готов буквально в любой момент», — с довольной ухмылкой ответил Иван и после короткой паузы сделал предложение: «Быть может, вылетим сейчас во время сильного ливня? При таком раскладе нас проследить будет вообще нереально, даже если за нами действительно следят люди штаб-майора или кого-то другого. Если ты действительно сможешь вести самолет в таких тяжелых метеорологических условиях при крайне низкой видимости, то да, давай полетим прямо сейчас. Мне, точно как и тебе, с баронессой и Ольгой не очень-то хочется долго под одной крышей находиться, напрягают они меня, вот в чем дело, особенно баронесса. Однозначно, завершив дело, я свалю куда подальше», — без выражения эмоций негромко проговорил Алексей, припомнив последний разговор с баронессой. Она весьма искусно втягивала его в свои дела, погружаться в которые слишком глубоко Алексей категорически не горел желанием. Желание отомстить за погибшего супруга и безвинно пострадавшую честь он понимал, но вот все остальное, выходящее за рамки их договора, принимать отказывался. «Смогу, только надо поспешить, пока земля не раскисла, а то потом застрянем здесь не менее чем на неделю, пока не просохнет. Давай заводи машину, а я пойду с баронессой попрощаюсь», — нехотя буркнул Алексей и, постояв несколько мгновений, подошел к шкафу, открыл дверцу, достал из него свой рюкзак и, закинув его на плечи, подхватил снайперский штуцер с оптическим прицелом и неспешным шагом направился под навес, где стоял биплан. Выйдя из избы, он подошел к машине и, поднявшись по трубчатому трапу, открыл дверь и, войдя в салон, уложил рюкзак с оружием, после чего рванул к соседней избе, где жила баронесса со своей помощницей. Добежав до навеса, Алексей стряхнул с себя капли воды и, решительно поднявшись по ступенькам, открыл дверь и вошел внутрь. Пройдя к рабочему кабинету, он вежливо постучался: «Да-да, войдите». Чуть улыбнувшись, Алексей вошел в кабинет и, взглянув на баронессу, сидевшую за большим письменным столом вместе с Ольгой и рассматривавшую какие-то чертежи: «Добрый день, миледи, я пришел попрощаться, мы сейчас с напарником вылетаем, пока окончательно земля не разбухла и есть возможность поднять машину в небо», — сразу переходя к делу, заявил Алексей, чем вызвал недоуменные взгляды двух женщин. «Это ведь опасно, в такую ненастную погоду лететь», — спустя несколько мгновений напряженного молчания проговорила баронесса, пристально вглядываясь в лицо Алексея. «Некоторый риск действительно есть, но не более того. Мы обязаны приступить к выполнению поставленной задачи. Мы должны исчезнуть, и наш маршрут знать не должен никто, так что я вас честно предупреждаю, на этот раз нас не будет довольно продолжительное время, да и тем, чем нам предстоит заниматься, к иному и не располагает», — с осторожностью отозвался Алексей, отчетливо осознавая необходимость соблюдения предосторожности с разговорами на тему, что им предстояло делать. Баронессу и ее помощницу это не касалось никаким боком. «Желаю вам успеха», — односложно ответила баронесса, тем самым давая понять, что разговор на этом окончен. Понимающе кивнув, Алексей пожелал баронессе хорошего дня и, резко развернувшись, поспешил к самолету. Уже удобно устроившись в кресле, он припомнил схему, лежавшую на столе в рабочем кабинете баронессы, и вдруг сообразил, какого здания была план-схема. Это был императорский дворец. В недоумении покачав головой, Алексей взглянул в иллюминатор и увидел, как его напарник затащил рюкзак в кабину и, взобравшись следом, запустил двигатель и спустя пару минут вывел биплан из-под навеса и, быстро набрав скорость, поднял самолет в воздух. Управлять самолетом в такую ненастную погоду было действительно очень трудно. Это Алексей понял уже буквально через несколько минут полета, но его напарник прекрасно справлялся с поставленной задачей, по широкой дуге обходя мощный грозовой фронт. Более часа напарник вполне успешно обходил грозовой фронт, пока небо со всех сторон не стало совсем уж черным. С тревогой осмотрев грозовые облака в иллюминаторы с обоих бортов, Алексей поднялся и, пройдясь к кабине, открыл дверцу и вошел внутрь. Присев на соседнее кресло, он осмотрелся и, глубоко вздохнув, произнес: «Тебе не кажется, что нам пора садиться? Лететь дальше в таких условиях смертельно опасно». «Да, но я не вижу куда, видимость практически минимальна, судя по показаниям высотомера, мы летим на высоте 200 метров, а земли я не вижу, дальнейшее снижение слишком опасно», — с неудовольствием проворчал Иван, полностью отдавая себе отчет в том, что он сглупил, не рассчитав свои силы. «Тогда, быть может, подняться на максимально возможный практический потолок и пролететь над всем этим огромным грозовым фронтом». После нескольких мгновений напряженного размышления сделал предложение Алексей, ощущая все возрастающее беспокойство. Разбиться на самолете не хотелось совершенно. «Пожалуй, стоит рискнуть, но предупреждаю сразу, практического потолка нашей пташки я точно не знаю, по крайней мере, высотомер имеет ограничение в 4 километра, но знаю точно, дышать на такой высоте нам может быть трудно. Какое-то время потерпим, не критично», — буркнул Алексей, уже в глубине души сожалея, что согласился вылететь в такую отвратительную погоду. Ничего не ответив, Иван потянул штурвал на себя, и биплан стремительно стал набирать высоту и набирал бы и дальше, но в какой-то момент тучи расступились, оставшись где-то внизу, и в глаза ударило яркое солнце. Иван еще некоторое время поднимал машину, после чего перешел в горизонтальный полет и, сверившись с приборами, несколько изменил маршрут и, несколько раз глубоко вздохнув, произнес: «Высотомер менять надо, он для этой машины не подходит. Смотри, стрелка уперлась в ограничитель в 4,5 километра, но по моим ощущениям, так мы поднялись где-то на 5,5 или даже 6 тысяч метров. Долго ли нам еще лететь до Эльмиора?» — поинтересовался Алексей у напарника, заприметив, что с левой стороны дождевые облака заканчивались. «Еще часа полтора, но по тому курсу сплошные тучи и грозовые облака, лучше будет изменить наш маршрут и направиться в другую сторону, вон там слева видно, что грозовой фронт заканчивается. Так что идем прежним курсом в Эльмиор или все же полетим в другую сторону? Не будем усугублять ситуацию, летим, где стоит хорошая погода, и уже на месте будем решать, как нам быть и куда держать курс дальше», — хмуро выдохнул напарник и, посмотрев в боковое окошко, вдруг на какой-то миг замер и спустя несколько мгновений совсем негромко произнес: «Леха, похоже, у меня зрительная галлюцинация, глянь-ка в иллюминатор левого борта, расскажи, что ты там видишь». Удивившись реакцией напарника, Алексей, выбравшись из сидения второго пилота, прошел в пассажирский салон и, подойдя к иллюминатору по левому борту и, взглянул в него. Первые мгновения, кроме грозовых облаков, он не увидел ничего, но потом, когда зрение освоилось с новым ракурсом, увидел в нескольких километрах впереди летевший. «Ваня, это что вообще такое летит? Неужели дирижабль?» — не отрываясь от иллюминатора, проорал Алексей, пытаясь припомнить, как эта штука называется, но никак не мог. Он самый, причем с опознавательными знаками военно-воздушных сил Республики Гальза. Неожиданно, правда? «Более чем», — проворчал Алексей, нащупав мощный морской бинокль, висевший на крюке, взял его и всмотрелся. Дирижабль был большой, причем имел немалую гондолу, где могло разместиться до 10 человек. «Это что, авиационная разведка?» «Похоже на то. Давай собьем», — предложил Алексей, в предвкушении потирая руки. «Не пойдет, давай лучше понаблюдаем, куда он дальше пролетит, тем более скоро будет вечереть, а там и ночь быстро на подходе. Полетим за ним следом и понаблюдаем, держась на грани видимости. Тебе виднее, ты у нас летун», — согласился Алексей, продолжая наблюдать за дирижаблем, который постепенно огибал большое грозовое облако, направляясь куда-то на юго-запад. Тем временем напарник, умело скрываясь от возможных наблюдателей, находящихся на дирижабле за облаками, следовал за ним, находясь на довольно внушительном расстоянии, и так продолжалось до самой глубокой ночи. «Ах ты ж, зараза такая! Пропала дура, словно в воздухе растворилась, как и не бывало ее вовсе!» Взревел Иван и резко повел машину вниз, и она стремительно понеслась к земле, но, не долетая до земли метров 400, он вывел машину в горизонтальный полет и уже в лучах заходящего солнца увидел спускающийся с неба небольшой парашют. «Слушай, а это ведь не человек!» Дирижабль сбросил грузовой контейнер на парашюте и, похоже, возвращается обратно, удивленно рассматривая продолговатый контейнер, спускающийся на парашюте. Быстро прикинув в уме примерное место приземления, Алексей перевел бинокль со спускающейся капсулы на землю, но никого не заметил. Контейнер то пропадал за облаками, то вновь на некоторое время появлялся в поле зрения, земли пока видно не было. «Сейчас я сделаю небольшой крюк, чтобы нас на дирижабле не заметили, после чего по возможности быстро спущусь на 200 метров и огляжусь, где мы конкретно находимся. Заодно посмотрим, куда приземлился сброшенный с дирижабля контейнер», — проворчал Иван и, сделав вираж, направил машину на снижение и, когда на высотомере показалась цифра в 200 метров, внимательно огляделся по сторонам. На этой высоте все еще было очень облачно, но землю уже можно было местами рассмотреть, но установить местоположение пока было затруднительно, из-за чего пришлось снизиться еще на 100 метров, и только тогда стало примерно понятно, куда их занесло. Они оказались в какой-то глуши, среди холмистой местности с небольшими лесными участками. Приглядевшись более внимательно, Алексей заприметил спускающийся парашют. Контейнер плавно приземлялся на поляну, окруженную со всех сторон каменными завалами и крупными деревьями, через которые проходить было весьма затруднительно. «Однако места здесь отнюдь не цивилизованные», — хмыкнул Иван и, сделав пару кругов вокруг поляны, увел биплан в сторону, где можно было без особых проблем спрятать самолет. Уведя машину километров на 5 в сторону, Иван подобрал подходящее место недалеко от большой и полноводной реки и пошел на посадку. Построенный напарником биплан уже нельзя было взять и вдвоем куда-то там перекатить, все же машина получилась довольно тяжелой и большой, по этой причине пришлось озаботиться пошивкой качественной маскировочной сети, которая сейчас и пригодилась. Укрыв машину защитной сетью, они, чуть отойдя, осмотрели и, оставшись вполне довольными полученными результатом, подхватили рюкзаки с личным оружием и неспешно отправились на место приземления сброшенного контейнера. «Поспешить бы нам следует, чует моя пятая точка, что из-за сильных порывов ветра дирижабль прибыл несколько быстрее запланированного, оттого и встречающих не было», — предположил напарник, ускоряя свой шаг, не забывая при этом просматривать по сторонам. «Может, ты и прав, хотя далеко и не факт, получатели могли находиться в лесу, дожидаясь, пока не улетит неизвестный самолет», — качнув головой, возразил Алексей, придерживая штуцер с мощным оптическим прицелом, готовый в любой момент его применить для самообороны. Прекратив разговоры, они, соблюдая все меры предосторожности, дошли до небольшого леса, куда и приземлился на поляну контейнер. Остановившись на несколько мгновений, они прислушались, но, не услышав посторонних звуков, направились в лес. Первое время идти было легко, но потом начались буреломы, среди которых находились каменные вулканические нагромождения. Найти искомую поляну в, казалось бы, небольшом лесу оказалось далеко не таким простым делом, особенно в условиях, когда приходилось идти так, чтобы за собой не оставлять следов. Потребовалось в общей сложности более часа, чтобы обнаружить поляну и увидеть на ней лежавший контейнер с парашютом. «Ну что, пойдем, посмотрим, что там такого с небес к нам спустилось столь экзотическим по местным меркам способом», — хмыкнул Иван и решительно перебрался через каменного нагромождения. Алексей не спешил, предпочтя пока оставаться на месте и внимательно вслушиваться в звуки леса, но пока все было спокойно, А тем временем его напарник подошел к контейнеру и, осмотрев его, опустился перед ним на корточки и, открыв защелки, посмотрел, что находится там внутри. Алексей уже хотел было перебраться, но в какой-то момент краем уха уловил изменения, в лес вошли посторонние, щебетание птиц изменилось, прямо свидетельствуя об этом. Быстро вскарабкавшись наверх, он замахал руками, привлекая к себе внимание и, как только его напарник обернулся в его сторону, жестами дал понять, что надо срочно сваливать отсюда. Мгновенно сообразив, Иван захлопнул контейнер и, подправив парашют, поспешил обратно, и когда он вернулся, пристально вгляделся в глаза и тихо задал вопрос: «Что случилось, Леха?» «В лес кто-то вошел, так что надо спрятаться и посмотреть, кто придет за контейнером, и если удастся, за ними проследить. Кстати, что там в нем оказалось? Ты не поверишь, но это комплект агентурной ламповой радиостанции, радиус действия 2000 километров, по крайней мере, именно так там на табличке написано, такие были во время Второй мировой войны. Не знал, что тут кроме телеграфа еще и радиостанции есть, тем более агентурные», с удивлением ответил на поставленный вопрос Иван и, замерев на несколько мгновений, прислушался, после чего хмыкнул и произнес: «Те, кто в лес вошел, идут, словно слон в посудной лавке, но это нам только на руку. Давай спрячемся тут где-нибудь недалеко и понаблюдаем за всем происходящим». Ничего не ответив, Алексей схватил напарника за левую руку и потянул его за собой, и метров через 10 показал на укрытие под большим упавшим деревом. Ствол дерева с многочисленными ветками удачно рухнул на каменные валуны, разбившись на несколько частей и образовав практически непреодолимое препятствие, под которым несложно было хорошо спрятаться. Пробравшись под обломками массивного ствола, напарники стали ждать, когда появятся те, кому и был предназначен сброшенный с дирижабля контейнер с агентурной радиостанцией. Ждать пришлось около часа, когда из леса вышли трое вооруженных мужчин в камуфлированных куртках и охотничьими карабинами в руках крупного калибра. Они, не останавливаясь, прошли дальше по направлению к поляне. Видно было, что они здесь были не впервые, но и толком по лесу ходить они не умели, они слишком шумно передвигались, хотя определенно владели армейскими навыками, но и только. Появились вновь спустя минут 15 уже с нагруженными рейдовыми рюкзаками и быстро исчезли в лесу. Выбравшись из своего укрытия, напарники пошли следом, держась несколько в стороне, и спустя полчаса вышли из леса и стали наблюдать, как трое неизвестных, уложив рюкзаки, взобрались в кабину грузовика и покатили куда-то на юго-запад. «Что будем делать?» Неотрывно наблюдая за удалявшимся грузовиком с четырехместной кабиной, задал вопрос Иван. «Как что? Бегом к самолету, надо проследить за ним», буркнул Алексей, поправив лямки рюкзака и штуцера и выждав, когда грузовик скроется за ближайшим холмом, припустил со всех ног, а спустя несколько мгновений за ним следом рванул его напарник. Бежать с непривычки было тяжело, но Алексей, сжав губы, бежал и бежал, пока они, не добежав до биплана, рухнули в песок от усталости. Передохнув какое-то время, напарники поднялись и, отряхнувшись, взобрались в самолет, и спустя несколько минут Иван поднял его в небо. Поднявшись на высоту 3 километров, он стал облетать лес по широкому кругу, пока они не увидели тот самый грузовик, удалившийся за это время на 10 километров. «Ваня, поднимись выше на 1 километр и сместись на 2 километра в какую-либо сторону, не стоит нам попадаться им на глаза», — потребовал Алексей, всматриваясь в бинокль, через который хорошо был виден вышедший на укатанную грунтовую дорогу грузовик. «Сейчас сделаю, а ты сейчас посмотри навигационную карту, надо хотя бы понять, где мы находимся, да и вообще, примерно, куда этот грузовик направляется». Согласно кивнув, Алексей достал карту и, развернув ее, стал внимательно рассматривать и спустя несколько минут, наконец, разобрал, куда на этот раз их занесло. Они оказались в предгорьях Гальдианских гор, где были сосредоточены основные промышленные мощности империи, судя по карте, до ближайшего городка под названием Гадиант, к которому направлялся грузовик, оставалось 20 километров. «Мы вот здесь, а грузовик идет вот в этот город, если, конечно, никуда не свернет по дороге», указав пальцем места на карте, произнес Алексей. «Тогда я сейчас облечу и, развернувшись, буду держать курс на грузовик, а там дальше будет видно», буркнул Иван и, прибавив оборотов, вновь стал уводить машину в сторону, окончательно теряясь из поля зрения тех, кто находился в грузовике. Недолетая до градиента, Иван, вновь изменив курс, направился навстречу грузовику, и они его увидели. Машина направлялась к двухэтажному зданию, стоявшему метрах 300 от дороги, ведущей в город. Здание было пристроено к старой наблюдательной башне и внушало своими размерами. Грузовик, подъехав к строению и остановился, и из кабины вышли трое мужчин и, взяв рюкзаки, направились внутрь. «Что будем делать?» — хмуро поинтересовался Иван, вообще не представляя себе, как можно взять и захватить такое крепкое строение. «Ты меня высади где-нибудь в окрестностях города, вызнаю, что смогу, а ты пока полетай до ночи и понаблюдай за этой хибарой. Утром встретимся в том месте, где ты меня высадишь». После непродолжительных раздумий отозвался Алексей, прикидывая в уме, как ему следует поступить наилучшим образом в данной ситуации. Удалившись на километров 8, Иван посадил самолет, и Алексей, выпрыгнув из салона, поспешил в сторону видневшегося невдалеке небольшого городка, вернее его пригорода. Выбравшись на ближайшую дорогу, Алексей за час добрался до ближайших зданий и, войдя в город, буквально минут через 5 оказался на конечной остановке общественного транспорта и, направившись в первый пришедший трамвай, вошел в вагон. Минут через 40, выйдя в центре городка, он шел куда глаза глядят, продолжая размышлять, как ему поступить, но пока ничего разумного в голову не приходило, сил захватить целое здание не было, ни вдвоем же пытаться его захватить, в самом деле. Он шел, пока на противоположной стороне улицы не увидел полицейский участок. Остановившись на какое-то мгновение, Алексей задумался. С одной стороны, ему бы следовало явиться в местный филиал управления контрразведывательных операций, но тут были свои нюансы. Служебные удостоверения – это, конечно, хорошо, но по факту пока местные служаки все не перепроверят, трижды пальцем не пошевелят, а задерживаться ему тут не хотелось вообще. Взвесив все за и против, Алексей решительно шагнул вперед, с обычной полицией, на его взгляд, решить вопросы было во много раз проще. Подойдя к парадному входу, Алексей поднялся по ступенькам и вошел внутрь, где оказался вполне обустроенное КПП, через которое самостоятельно пройти фактически было делом нереальным. Предъявив служебное удостоверение и получив разрешение войти, он поинтересовался, где найти начальника и, получив ответ, прошел на третий этаж и вошел в кабинет, где за широким столом находился секретарь в звании штаб-капитана. Четко представившись и предъявив документы, Алексей потребовал немедленной встречи с начальником городской полиции. Внимательно прочитав предъявленные личные документы и полномочия, штаб-капитан сосредоточенно поднялся и вошел в кабинет своего непосредственного начальника. Появился он минуты через две и, отойдя с прохода, предложил войти в кабинет полковника Орданга. «Здравия желаю, господин полковник. Обращаюсь к вам из-за острой необходимости, срочно нужна ваша помощь. Поверьте, все очень и очень серьезно», — проговорил Алексей на одном вздохе, опасаясь получить отказ. «И чем может помочь сотруднику управления контрразведывательных операций обычная городская криминальная полиция?» Удивленно приподняв брови, поинтересовался полковник полиции в возрасте где-то под 50 лет, но выглядевший при этом значительно моложе своих прожитых лет. «Многим, господин полковник, но давайте я лучше сразу перейду к делу и вам кое-то объясню. И тогда вы поймете, почему я обратился именно к вам, хотя по идее должен был сразу направиться в филиал управления. Получив приказ в столице, я вместе со своим напарником вылетел, но во время полета нас встретил огромный грозовой фронт, и нам пришлось подняться практически на предельно возможную высоту, на которую может подняться наш самолет. Уже находясь выше грозовых облаков, мы заметили дирижабль с тактическими обозначениями гальзианских ВВС. Нам пришлось отклониться и за ним следить, что нам вполне удалось. Мы видели, как из дирижабля был сброшен контейнер на парашюте относительно недалеко отсюда, после чего дирижабль развернулся и полетел обратно. Нам пришлось посадить самолет и найти сброшенный контейнер, его сбросили в лес на поляну, там оказалась ультрасовременная агентурная радиостанция гальзианского производства. Мы с напарником устроили засаду и, в результате за сброшенным грузом прибыло трое на большом грузовике, теперь мы знаем, где они сейчас, но они в любой момент могут исчезнуть, так как мой напарник ведет наблюдение с самолета. Зрачки полковника на какой-то момент расширились до предела, но также быстро пришли в нормальное состояние. Медленно поднявшись из-за стола, начальник полиции, прищурив правый глаз, с некоторой хищностью в голосе задал вопрос, где они сейчас находятся. В пригороде есть здание, которое пристроено к древней сторожевой или наблюдательной башне, точно не знаю, ответил Алексей, ликуя в душе. Полковник явно заглотил наживку, да оно и понятно, захват иностранных шпионов с легкостью мог привести к карьерному взлету. А уж награда за это так непременно должна была быть высокой. Знаю, где это. Там располагается одна из лучших винокурен нашего уезда. Пойдемте, мне потребуется 15 минут, чтобы собрать личный состав, вооружить его, и мы выйдем на место на полицейских автомобилях. Гарантирую, на месте мы окажемся не позднее, чем через час, ухмыльнулся полковник полиции, ощущая накрывающую его волну азарта вставшего на след матерого охотника. Оскалившись хищным оскалом, Алексей согласно кивнул и, поднявшись, последовал следом за Орданго. Покинув кабинет, полковник сразу же приступил к активной организации выдвижения 30 полицейских. За 10 минут все они получили личное оружие. Алексей провел подробный инструктаж, после чего полковник разбил всех на штурмовые группы, и когда все было завершено, Орданго отдал команду выдвигаться. Рядовые и унтер-офицеры, слаженно разбившись на группы, покинули здание и, погрузившись в 8 автомобилей, тронулись с места. Колонна, набирая скорость, выехала на главную дорогу и на максимальной скорости выехала из города, и спустя 50 минут машины окружили со всех сторон здание со сторожевой башней. Большая часть полицейских окружили здание, а полковник с Алексеем и десятком унтер-офицеров вошли внутри, изолировав персонал, приступили к повальному обыску. Полицейские не церемонились, даже малейшие попытки сопротивления пресекались на корню, а они были, причем сопротивлялись активно, иногда даже открывая огонь по полицейским из револьверов. Полицейские нижние чины, будучи людьми опытными, работали четко, спокойно захватывая тех, кто сопротивлялся, и в результате были обнаружены многочисленные схроны с оружием и, что больше всего удивило полковника, наличие схронов с контрабандой. Помимо оружия и контрабандных товаров, обнаружились еще в подземелье камеры, где содержались несколько человек и, уже ближе к полуночи удалось обнаружить хорошо спрятанную радиостанцию, как раз ту, которую и сбросили с дирижабля. Должен сказать, лейтенант, на такой богатый улов я и рассчитывать не смел. Мы накрыли не просто шпионское логово. Тут, похоже, мы имеем дело с серьезной криминальной структурой, управляемой, как оказалось, извне. Тут есть над чем подумать, с чувством проговорил полковник Орданго, пожимая руку Алексею. Честно говоря, я даже и представить не мог, насколько тут все запущено. Если я что-то понимаю, то здесь очень серьезная разведывательная гальзианская сеть давно пустила корни, а местный филиал управления контрразведки мышей совсем не ловит. Берите все в свои руки, господин полковник, это ваш звездный час, рекомендую использовать его по максимуму для карьерного роста. Со своей стороны обещаю помочь вам всем, чем смогу, но взамен я бы хотел ознакомиться с результатами допросов, а также с добытыми документами, в глубокой задумчивости отозвался Алексей и, помолчав несколько мгновений, добавил, думается мне, в результате этой операции вскроются такие залежалые пласты дерьма, что вонь пойдет такая, что мама не горюй. Ничего, мы не привередливые, мы службу свою знаем хорошо, зловеще ухмыляясь, воскликнул полковник Орданго и понебратски хлопнул Алексея по плечу. Согласно кивнув, Алексей договорился о завтрашней встрече и, пожав ему руку, неспешно покинул здание и направился к тому месту, где должен был приземлиться его напарник. Теперь уже было понятно, что здесь в любом случае придется на некоторое время задержаться. Глава 17. В который раз перечитав показания захваченных агентов Гальзианского разведывательного управления, к тому же одним из которых оказался матерый резидент, подчиняющийся непосредственно начальнику главного политического управления, Алексей глубоко задумался. Разговорить резидента было делом сугубо непростым, но люди полковника Орданго с поставленной задачей справились практически без нареканий. Резидент заговорил, а как именно они этого добились, Алексей не интересовался, но и так было совершенно очевидно. Полицейские с агентами и уж тем более с резидентом вообще не церемонились. Он их не осуждал, это был их звездный час, ведь далеко не каждый день в руки попадается целая криминальная структура, да еще к тому же которую возглавлял матерый резидент Республики Гальза. Но что еще более удивительно, так это то, что резидент работал на главное политическое управление. Так и как ты с полковником полиции договорился, первым делом полюбопытствовал Иван, как только вошел в комнату, где Алексей засел за изучение полученных в городской полиции материалов, которые его весьма заинтересовали. Отложив в сторону картонную папку, Алексей глубоко вздохнул и, посмотрев на своего напарника, негромко заговорил. «Это было не так сложно, как ты мог думать. Полковник Орданго реально опытный офицер и к тому же очень умный, все прекрасно понимает. Да, он воспользовался по полной программе возможностью в своих интересах, как и ряд его подчиненных. К тому же в результате проведенного рейда у начальника местного филиала управления контрразведывательных операций возникли большие проблемы, и понятно почему. Полковник с ним был давно, что называется, на ножах, а тут такая история. Но даже не в этом дело, если бы оно было так просто, то и проблем особых не было вообще, но они есть, в виде огромных подводных камней, с которыми полковник не пожелал связываться, слишком это рискованно. И что же это за проблемы такие? С немалым интересом поинтересовался Иван, прищурив правый глаз. В обнаруженных в винокурне тайниках изъяли документы, в которых нашлись весьма любопытные материалы касательно делишек местной масонерии и некоторых представителей высшей имперской аристократии, что само по себе уже очень серьезно. Полковник, будучи разумным человеком, прислушался к моим аргументам и отдал все эти материалы. Разглашать их для него смерти подобно. Ему для карьерного роста и того, что есть, более чем достаточно, чтобы через какое-то время стать генералом с дальнейшим переводом в столицу. Нас же с тобой интересует совсем иное. Насчет местной, как ты говоришь, масонерии, ты случаем не переборщил, а, нахмурив брови, поинтересовался Иван, не очень-то верящий во всякие масонские заговоры, и где-то он по-своему был прав. Есть тут своя масонерия, состоящая из тайных клубов по интересам, есть оккультные секты и всякая прочая нечисть, которая имеет свои интересы и устремления. Так что я называю масонерией все эти клубы и структуры высшей аристократии, где и происходит выработка взглядов, каким должно быть будущее, к которому остальные должны стремиться. Вот только в результате получается, мы имеем дело со схваткой образов будущего, и схватка эта в последнее время только ужесточается. Если ты думаешь, это пустой звук, то спешу тебя разочаровать, вся эта масонерия здесь на Хортелине есть и вполне себе существует, как и в том мире, из которого нас каким-то ветром попутным сюда занесло. С ухмылкой отозвался Алексей, помолчав какое-то время, неожиданно для напарника задал вопрос. «Ты случаем не припомнишь, какого числа был парад победы над нацистской Германией в 1945 году? В июне 24 числа, а что?» Немного опешив, проворчал напарник, не совсем понимая, куда клонит Алексей. «Это я к тому, что товарищ Сталин далеко не случайно назначил парад именно в этот день. Он кое-кому таким вот образом послал недвусмысленный сигнал, для понимающего человека, можно сказать, открытым текстом, но непонятным для абсолютного большинства обывателей и чиновничьего аппарата. Если посмотреть католический календарь, то 24 июня – это торжество высочайшего ранга, Рождество Иоанна Крестителя. В этот день прославляется последний ветхозаветный пророк, вестник прихода Мессии, и поэтому еще именуется как предтеча, но это предыстория. История же заключается в том, что 24 июня 1777 года, в день святого Иоанна, четыре лажи собрались в лондонской таверне «Гуси Рашпер» церкви святого Павла, чтобы создать великую лажу, с целью ежегодных застольных собраний и обсуждения общих дел. Первоначально эта лажа была названа «Великая лажа Лондона и Вестминстера». Именно так масонство оформилось как организованное движение. В общем, товарищ Сталин продемонстрировал победу Советского Союза над масонерией, затеявшей, по сути, организовавшей Вторую мировую войну, да к тому же выпистовавших и натравивших Гитлера на СССР, оттого они до сих пор его ненавидят, ведь он им сломал главные их задумки. Ты хочешь сказать, что здесь, на Хортелине, существуют такие же сильные организации, как и у нас на Земле? В глубокой задумчивости поинтересовался напарник, сильно нахмурив брови. Не думаю, что прямо-таки до такой степени, но тем не менее своя масонерия тут имеется, что в империи, что в республике Гальза, и похоже, заговор по этой линии проходит, хотя, конечно, далеко не факт. Будем копать дальше, вот тогда и узнаем, так ли это или нет. Тяжело вздохнув, отозвался Алексей, помолчав несколько мгновений, заговорил вновь. «Самое любопытное то, что те списки, которые нам вручил штаб-майор, и те списки, которые я взял у полковника Орданга, во многом совпадают, примерно где-то на две трети. В общем, я выбрал парочку самых невзрачных людей, которые фигурируют в обоих списках. Вот с них мы и начнем. Собирайся, мы возвращаемся к самолету и вылетаем в Эльмиор. Здесь нам более делать нечего, полковник тут уже сам со всем справится, ведь в ближайшее время из столицы прилетят много всяких комиссий, и кому-то точно станет тошно». Понимающе кивнув, Иван поднялся и, быстро сложив личные вещи в рюкзак, и когда все было готово, они, вместе покинув гостиничный номер, погрузились в такси и выехали на военный аэродром, где оставили биплан. Прибыв на военно-воздушную базу, они, оформив все полагающиеся документы, вылетели в Эльмиор, благо от мощнейшего грозового фронта за прошедшее время не осталось и следа. «Слушай, а как вообще так получилось, что в Западной Европе, а также в Великобритании появились всякие там масонские или какие-нибудь оккультные ордена?» — неожиданно поинтересовался Иван, подходя к своему биплану, который после покраски выглядел весьма интересно и даже в каком-то смысле хищно. «Это история давняя, идущая еще со времен первых крестовых походов. Крестоносцы столкнулись с исмаилитами и наладили с ними контакты, они за деньги выполняли всякие разведывательные поручения. Они уже тогда были в исламском мире секта и что-то вроде изгоев. Из-за агрессивного к ним отношения, в особенности суннитского большинства, они сформировались по орденскому принципу, и вот они, эти самые исмаилиты, послужили образцом для создания в Западной Европе рыцарских орденов, как правило, под эгидой Ватикана. Некоторые из них существуют и по сей день, например, орден госпитальеров на Мальте, но это я уже несколько отвлекся. В общем, по прошествии сотен лет эти рыцарские ордена трансформировались кто в масонские ложи, кто в различные оккультные организации алхимиков и прочее, и прочее, и прочее. Но на этом дело не закончилось, все эти ордена со временем в свою очередь трансформировались в различные закрытые клубы для высшей элиты, и процесс трансформации, по-видимому, все еще продолжается, и в какие формы в дальнейшем все это выльется, никто толком не знает. Что же касается того мира, в который нас по неведомой воле занесло, я тебе сказать ничего не могу, по крайней мере пока. Так что забудь то, что я тебе сейчас наговорил, все то было у нас с тобой в прошлой жизни, и вся эта история осталась там, а сейчас мы живем совсем в другом мире, и здесь совсем иные законы и правила. Хотя миром этим не они правят, а правят знаки и символы, и это тебе следует накрепко усвоить, нехотя ответил Алексей, пребывая в глубокой задумчивости. Он все еще не определился, с какой усадьбы следует начинать, и это в каком-то смысле напрягало. Ничего не ответив, Иван полез в кабину и, повозившись какое-то время, запустил двигатель. Алексей поднялся в салон и, разместившись в кресле, продолжил изучать отданные ему материалы. Полет до Эльмиора занял чуть более 2 часов, и все это время он самым внимательным образом перечитывал документы, записывая для себя особо заинтересовавшие его моменты в рабочую тетрадь. Подлетев к Эльмиору, Иван не стал особо забивать себе голову, куда сажать биплан. Он сразу повел машину на военную базу, где базировались сразу 2 авиационных полка. Уже после приземления, в комендатуре оформив надлежащим образом документы, они оставили самолет стоять на дальней стоянке, а сами, покинув часть, направились в магазин, торгующий подержанными автомобилями. Выбрав хоть и неказистый, но с высокой внедорожной проходимостью автомобиль, напарники затарились запасом продовольствия и воды на целую неделю и выехали на рекогносцировку местности. Им необходимо было выбрать наиболее перспективную усадьбу. За более чем сутки, намотавшись по окрестностям города и со стороны просмотрев 10-1,5 усадеб, они выбрали ту, где с виду довольно давно не было хозяев или жильцов. Напарники устроили скрытый наблюдательный пункт и взяли ее под пристальное наблюдение. Не живет тут никто, хотя определенно кто-то за порядком следит и его поддерживает. Спустя 3 часов наблюдения высказал свое мнение Иван и, глубоко вздохнув, сделал предложение. «Слушай, Леха, давай, как стемнеет, сходим прямо к усадьбе и залезем внутрь, и уже там посмотрим, что там внутри. Странно, почему нигде охраны не видно, именно это меня и смущает больше всего. Такое ощущение, как будто приглашают лихих людей в давно организованную засаду. Хотя, быть может, я не прав, и это во мне говорит моя личная паранойя. Так что я пока предпочитаю ей уступить и посмотреть дальше, не нравится мне здесь что-то, а что именно, никак не могу разобрать, как-то оно тут неправильно, что ли», спустя пару минут напряженных размышлений ответил Алексей, не отрывая своего пристального взгляда от усадьбы. «Хорошо, подождем еще, так действительно будет куда как спокойнее, но только недолго. Если мы на каждую усадьбу будем столько времени тратить, никогда в отведенные сроки не управимся», вынужден был согласиться Иван, так же как и его напарник, рассматривавший усадьбу через мощный морской бинокль, но в какой-то момент он несколько сместил бинокль вправо и глухо проговорил: «Во как, однако, бывает, Леха, ты или провидец, или чуйка у тебя звериная прорезалась. Там километрах так пяти в сторону усадьбы едут сразу пять легковых автомобилей, а за ними следом идет целый пассажирский автобус, причем в люксовом исполнении. Если через пару километров не свернут налево, то точно приедут сюда». «Где? Что-то ничего не вижу», — живо среагировал Алексей, поводив биноклем в разные стороны, не увидел никакой колонны, двигающейся в их направлении. «С твоего ракурса не видно пока, тот лесок, что возле речки с мостом, их пока прикрывает. Если хочешь увидеть, на мое место сместись, тогда и увидишь все». Осторожно поднявшись, Алексей, прикрываясь кустами, прошел к напарнику и, пристроившись рядом с ним, взглянул в бинокль. Колонна автомобилей действительно была, и передвигалась она на низкой скорости, не более 40 км в час, если не меньше. Пока колонна не проехала мимо поворота, ведущую к усадьбе, у Алексея еще теплилась надежда, что она поедет в другую сторону, но нет, она шла прямым ходом к той усадьбе, за которой они наблюдали. «Что теперь делать будем, а, Леха?» — хмуро поинтересовался напарник и, не успев получить ответ, задал следующий вопрос. «Быть может, лучше свалить отсюда и взяться за другую какую-нибудь усадьбу? С какого такого перепуга?» «Нет, мы останемся здесь и понаблюдаем, что здесь происходит, и если удастся, под шумок провернем свои дела. Мне думается, шансы у нас будут хорошие», — хищно оскалившись, проворчал Алексей, ощущая в себе азарт охотника, почуявшего дичь. Небольшая вереница дорогих автомобилей неспешно подкатили к усадьбе и въехали внутрь, где их встретили несколько человек, двое из которых точно были охранниками. «Ты глянь, однако и не скажешь, что тут в усадьбе кто-то есть. Видать, тут точно что-то нечисто», — буркнул напарник, с немалым интересом рассматривая в бинокль тех, кто вышел из усадьбы, и спустя несколько мгновений добавил: «Однако люди тут непростые, на охране, я имею в виду. Если бы сунулись без подготовки, непременно вляпались по самое не балуй. Оно, конечно, так, но меня сейчас не охрана интересует, а те персоны, которые приехали в усадьбу, да еще с целым автобусом, наполненным не пойми кем». Что-то невнятное буркнул себе под нос Иван, перевел бинокль на автобус и обомлел от увиденного. Из автобуса вышли десятка-два уборщиц, со швабрами, ведрами, тряпками и какими-то коробками. По всему выходило, в усадьбе собирались проводить большую генеральную уборку в преддверии какого-то масштабного мероприятия. Пришлось озаботиться своим обустройством всерьез, и первое, что они сделали, — натянули маскировочную сеть и расстелили непромокаемые спальные мешки. Более суток напарники, сменяя друг друга, пристально наблюдали за усадьбой, и все больше и больше укреплялись в мысли, что в усадьбе планировалось какое-то большое мероприятие, потому как следом за уборщицами через какое-то время приехал еще один автобус. Только на этот раз это были декораторы и целая бригада поваров с официантами. «Да гулянку собираются закатить с большим размахом», — с ухмылкой проворчал Иван и, глубоко вздохнув, сделал предположение. «Наверное, оно и к лучшему, во время большой пьянки нам будет несложно в дом попасть и по нему прогуляться, глядишь, какой сейф и подломим. Ишь, какой резвый, сейф подломим. Мы что, профессиональные медвежатники, что ли? Лично я себе плохо представляю, как сейфы вскрывают, а ты?» — с усмешкой отозвался Алексей, перевернувшись на правый бок, внимательно всмотрелся в глаза своего напарника. «Да откуда у меня может быть такой опыт? Это я так в азарте ляпнул, но ведь придется научиться или подобного криминального специалиста каким-то образом привлечь. Без этого, как я понимаю, нам никак не обойтись. Дело с этой усадьбой провернем и начнем подготовку к сбору своей команды, а для этого по списку еще предстоит пройтись, а там штаб-майор более 200 имен указал», — нехотя ответил Иван и, тяжело вздохнув, еще раз взглянул в бинокль и, в задумчивости пожевав губами, заговорил вновь. «Не знаю, как ты, но лично я считаю, нам следует, как окончательно наступит ночь, идти в усадьбу и найти способ незаметно попасть внутрь. Пока идет организационная суета, нам куда легче будет попасть внутрь, чем тогда, когда хозяева с гостями сюда пожалуют. Охраны точно прибавится в разы. Согласен, после непродолжительного молчания ответил Алексей, только мы не будем откладывать, а пойдем прямо сейчас. Есть такая возможность пройти незамеченными, прикрываясь от возможных наблюдателей кустами. В сумерках это реально возможно, а вот уже когда стемнеет, мы не пройдем, ведь сейчас полнолуние, а кстати, на какой-то момент Алексей замер, глубоко задумавшись и придя к кое-каким выводам, хмыкнул и, почесав затылок, глухим голосом заговорил. «Ты знаешь, что-то меня смущает это самое полнолуние, как бы не нарваться на полоумных сектантов, что вообще-то весьма возможно и еще как. Да и хрен с ним, прорвемся», — отмахнулся Иван и, выбравшись из спального мешка, деловито взялся осматривать свои два стандартных офицерских револьвера, хотя и в премиальном исполнении. Взглянув на задумчивое лицо своего напарника, Алексей поднялся и, оправившись, проверил свои револьверы, после чего проверил прикрытый штаниной нож, прикрепленный к ноге и, подумав несколько мгновений, взял небольшую фляжку, наполненную дорогим бренди. «Ну и зачем нам там дорогущий алкоголь, а?» Удивленно приподняв правую бровь, поинтересовался Иван, увидев, как Алексей прячет во внутренний карман никелированную фляжку. «Если в усадьбе действительно будет грандиозная пьянка, то для запаха прополощем рот и себя обрызгаем, чтобы не вызывать в свой адрес никаких подозрений», усмехнувшись, ответил напарнику Алексей и глубоко вздохнув, мысленно перекрестившись, махнул рукой и они, слегка пригнувшись, стали обходить стороной усадьбу. Они собирались идти с противоположной стороны заката солнечного диска. Передвигаться приходилось с особой осторожностью, чтобы постоянно находиться под прикрытием невысоких кустов, из-за чего, чтобы добраться до усадьбы, потребовалось больше часа. Подойдя к невысокому забору, напарники внимательно огляделись, но никого не заметив, осторожно перебрались через него. Осторожно ступая, они обогнули внутреннюю площадку и оказались возле левого крыла двухэтажного здания, где обычно обитала прислуга. Они не ошиблись, из приоткрытого окна кухни шел сильный аромат приготовляемых блюд и команды, раздаваемые шеф-поваром. «Что будем делать дальше?» Очень тихим голосом поинтересовался Иван, с опаской оглядываясь по сторонам. «Идем в наглую внутрь, морды кирпичом и вперед, как говорится, наглость – второе счастье, и не зря говорят, между прочим», так же тихо ответил Алексей и перевесил кобуру с офицерским револьвером на пояс с правой стороны, так чтобы все его могли видеть, и решительно направился к двери, ведущей в крыло для прислуги. Иван, взглянув в спину удаляющегося напарника, проводил его взглядом и скорым шагом нагнал его, и они вместе вошли в дом. На них никто вообще не обратил никакого внимания. В крыле прислуги царила сумасшедшая суета, кто-то куда-то относил, кто-то откуда-то что-то тащил на кухню, и никто ни на кого не обращал ровным счетом никакого внимания. Пройдя в другое крыло, они неожиданно обнаружили большой зал, где работали человек 30. Они ставили какой-то подиум и столы вокруг него. Все было похоже на закрытый показ мод, вот только антураж не очень-то соответствовал данному мероприятию. Окна были затянуты черным бархатом со сверкающими стразами и какими-то странными символами и знаками. Все бы ничего, но электрического освещения в зале не было, тут было много подсвечников и стальных стаканов под факелы, больше всего их было возле каменной плиты, видимо, выполняющей роль импровизированного алтаря. «Леха, что делать будем? Тут какая-то чертовщина происходит, я тебе точно говорю», приблизившись вплотную, очень тихо поинтересовался Иван, ощущая себя не в своей тарелке. Все, что он видел вокруг, вызывало немалое опасение. «Валим отсюда обратно на улицу и там где-нибудь схоронимся, бродить здесь мне что-то совсем расхотелось», нехотя ответил Алексей и, развернувшись, неспешно направился на выход. Оставаться в здании ему не хотелось, хоть до них никому не было дела, но не в этом было дело, общая атмосфера давила на нервы. Выйдя из усадьбы, напарники прошлись по округе и, обнаружив довольно большие подсобные помещения, направились туда.